Глава 24. Во власти хаоса. Через час. Эльза. Подготовка к балу прошла словно в тумане. Восстановить силы, наложить новые иллюзии, проработать план действий и познакомиться с маэстро Трорином. Дел было не в проворот, а с появлением в замке гномов их стало еще больше. Ведь знаменитый специалист по магической оптике прибыл не один, а в сопровождении целой орды племянников. «Ворин, Морин, Шморин, Дорин, Зорин!» Гулкий голос Трорина эхом разлетался по кабинету, словно он читал древнее проклятие, а не пересчитывал собственных подмастерьев. «А где Корин?» «Тут-то я, дядюшка!» воскликнул молодой гном, выныривая из-за ящиков с разноцветными лентами. «Кристаллы световые распаковываю!» «Разве артефакты такого плана не следует хранить в непрозрачных черных мешочках?» нахмурилась я, рассматривая пестрое безобразие. «А где вы видите, чтобы наши мешочки просвечивались?» воскликнул Трорин, воинственно тряхнув ярко-салатовой тряпочкой. «Это гномий шелк, между прочим! Моя жена и ее сестры лично выращивают зачарованных прядильщиц и из их нитей изготавливают шелковые полотна. Я готов поручиться за каждую гусеницу и поклясться, что она честно отработала каждый съеденный листик». Слушать оду о трудолюбивых гусеницах у меня не было ни времени, ни желания, поэтому я кивнула и с чувством произнесла: «Верю, приношу извинения». «Нет, прекраснейшая, так не пойдет. Я настаиваю на проверке». Трорин шустро перепрыгнул через сидящего на полу племянника и всучил мне пустой мешочек. «Вы только посмотрите на это совершенство! Смею заверить вас, ни одна предильщица не пострадала. Мы давно отошли от варварских методик и не умершвляем гусениц, а лишь одалживаем у них коконы. Поэтому наш шелк самый лучший, и носить его одно удовольствие, ведь аура ткани не отягощена смертью несчастных созданий». «Трорин, уймись!» — рявкнула Элисандра, в два прыжка подскочив к нам и схватив маэстро за шиворот. «Я уже говорила, что не буду закупать у тебя шелк для парадной формы адепток». «А для тренировочных костюмов?» — уточнил висящий над полом гном, задумчиво мотнув ножками в малиновых башмачках. «Моя жена изготавливает и плотно, и полотно». «Нет!» От рева наставница заложила уши, но вместо того, чтобы испугаться, Трорин предложил скидку. 5% на оптовые закосы!» «Я сейчас тебя в гусеницу превращу и заставлю лично спрясть парочку коконов!» Глаза ректора блеснули недобрым огнем, а в голосе проскользнули рычащие нотки. «Ну, нет так нет!» Невозмутимо произнес гном и, активировав висящий на поясе амулет, переместился в другой угол комнаты, подальше от разъяренной демоницы, сжимающей в руках ярко-желтый пиджак в салатовую полосочку. «А не подскажете, сумеречный король у кого шелк закупает?» «Он...» «Миледи Виаркана как раз ищет нового поставщика», — заговорщицки прошептал полковник, сотворив иллюзию огненной демонессы. Знойная пышнотелая брюнетка и две ее подопечные входили в первый круг подозреваемых и отсеялись после того, как Элисандра нашла на серьгах принцессы следы воздушной магии. Но если ректор не ошиблась, сегодняшней ночью именно на них кукловод попытается перевести стрелки. «Только это секретная информация», — добавил Хуан. «Молчу, молчу», — благоговейно прошептал гном, пристально всматриваясь в иллюзию жертвы. Судя по алчному блеску синих глаз, у демонессы не было шансов уйти с бала без пары тюков шелка и охапки световых кристаллов. «Может, натравить его на кукловода?» — пошутила Беата, бегло просканировав мысли Трорина. «Скажем, что неизвестная кицуна хочет закупить шелка на 500 000 золотых». «Тш!» — мысленно фыркнула ректор, заметив, как насторожился гном. «Вы такие суммы даже в мыслях не упоминаете. Учует ведь!» Судя по тому, что Трорин настороженно замер, вытянувшись по струнке, словно охотничья собака, уже учуял. «Да, горный народ всегда славился своей жадностью и любовью к ярким цветам, но маэстр и его родственники явно переплюнули всех соплеменников». «Больше не буду. А как насчет моей идеи?» — весело уточнила Беата, когда Трорин вернулся к сортировке мешочков. «Идея хороша», — задумчиво протянул Аббас, подключаясь к нашему ментальному диалогу. «Но, боюсь, ради такой суммы маэстро переловит и осчастливит своим товаром всех лисиц в столице». «Вот и я так думаю», — подмигнула нам ректор. «Поэтому гномов предлагаю оставить на десерт. Натравим их на врага, когда точно вычислим его личину». «О, вы придумали, как не дать клону перепрыгнуть в чужое тело?» — оживилась я. «В некотором плане», — уклончиво мурлыкнула ректор. «Хуан не зря говорил, что нам нужен хаос. Магия кукловодов нестабильна, и появление гномов может существенно подпортить врагу планы». «Главное, чтобы эта банда не подпортила мой дворец», — с горечью добавил император, когда мимо нас промчал один из племянников Трорина. «Брось, они всего-то должны отвлечь огневиков и устроить световое шоу», — возразила Элисандра. «Боевые маги тоже могут устроить огненное шоу и испепелить парочку гномов», — напомнил дракон. «Не преувеличивай», — отмахнулась ректор. «За операцией будут наблюдать Хуан и Аббас. Что может пойти не так?» «Многое», — честно предупредил полковник. «Это же гномы!» «И тем не менее вы с Аббасом не раз использовали их в своих спецоперациях», — напомнила наставница. «Мы привыкли работать в условиях хаоса и тотального бедлама», — усмехнулся Хуан. «Но Эдмунд прав. Когда за дело берутся гномы, нужно быть готовым к любым неожиданностям». «Их ради этого и пригласили», — фыркнула Элисандра. «Как и близнецов», — добавил мастер. «Кстати, Линдин и Глорин уже на позиции и ждут нашего сигнала». «Отлично! Осталось проследить, чтобы сумеречные не ушли с бала, пока близнецы и гном будут хозяйничать в апартаментах принца». «Надеюсь, Марио не носит с собой браслет сестры», — вздохнула Беата. «Ну, если он не полный идиот, то хранит артефакт в сейфе», — ответила ректор. «Почему вы так уверены в этом?» — уточнила я. Зная эльфов, я даже не сомневалась, что они смогут выкрасть у принца лежащий в кармане амулет вместе с рейтузами прямо посреди бала, но переживала, что Марио воспользовался артефактом-хранилищем и спрятал блокиратор в одном из своих украшений, а воровать и проверять каждый перстень... «Активированные блокираторы нестабильны», — пояснила наставница, обрывая ментальную связь и переходя на обычный разговор. «Но если их носить не снимая, они синхронизируются с аурой владельца и не так остро реагируют на другие амулеты». «То есть спрятать блокиратор в магическом хранилище не получится?» — спросила я. «Нет, конечно!» — воскликнула Элисандра. «Это лучший способ сломать оба амулета!» «Не переживайте, леди Эльза!» — улыбнулся император, беря меня под локоток. «Эта часть плана продумана до мелочей, так что оставим ограбление профессионалам. У нас и без этого работы хватит». «Ох, работы-то нам хватит, но у меня плохое предчувствие. И дело даже не в близнецах. Я уже убедилась, что, несмотря на всю бедовость, свое дело они знают. Просто в душе поселилась тревога, и с каждой минутой она становилась все яственнее. Что-то пойдет не по плану. Только как понять, что именно?» «Мастер Трорин!» — позвал полковник, обернувшись к суетящимся гномам. «Вы готовы?» «Еще несколько минут!» Маэстро взмахнул руками, и его племянники заметались по кабинету, словно мыши после бодрящего эликсира. В глазах зарябило, а через миг гномы слились в одно пестрое пятно. Алые панталоны, зеленый жилет и рубашка из голубого шелка, розовые шаровары и коротенькая белая курточка в зеленый горошек, желтые облегающие кальсоны и пышные шортики на резиночках. Мамочки! И это они прибыли в рабочей одежде! Страшно представить, как бы выглядел парадный ансамбль горного народа! Зато вмиг стал ясен план мастера и полковника. В такой суете невозможно сосредоточиться. Гномы сеяли хаос везде, где появлялись. А для такого методичного манипулятора, как Кицуны, такой бардак — худшее из бед. Лисонька привыкла все держать под контролем, постоянно анализируя ситуацию и сверяясь с предсказаниями своего прорицателя. Но спрогнозировать выходки гномов было невозможно. Их действия не поддавались ни логике, ни шаманству, ни астрологическим прогнозам, а бесконечная суета вмиг доводила любого менталиста до состояния тотального озверения. Так что Трорину и его семейству даже делать ничего не нужно. Достаточно просто суетиться неподалеку от Кицуны и нервировать ее, не позволяя сконцентрироваться на управлении огневиками. «Мы готовы к перемещению», — торжественно отчитался маэстро, когда его племянники выстроились в шеренгу. Каждый гном держал в руках небольшой чемоданчик с инструментами и коробочку с артефактами, необходимыми для светового шоу. «Прекрасно», — удовлетворенно кивнул император, сверившись с часами. «Сколько вам потребуется времени для подготовки иллюзии?» «Чуть меньше часа», — деловито ответил Трорин. «Хорошо. Сообщите, когда будете готовы начинать шоу». Эдмунд открыл портал, и едва орда мастеров скрылась в переходе, облегченно выдохнул. «Надо же, даже кабинет уцелел». «Не так страшны гномы, как их импровизация», — рассмеялся полковник. «Но Трорин действительно мастер своего дела». «Надеюсь», — угрюмо буркнул дракон, открывая второй портал. «Нам тоже пора перемещаться». Наспех проверив амулет с иллюзией, я шагнула в переход, активируя ментальную сеть и готовясь сканировать эмоции гостей. В прошлый раз мы начали с бального зала, проверяя реакцию магов на мое появление. Сейчас собирались засечь чистый фон и отсеять лишние шумы. Зависть, ревность, желание оказаться на месте Лоренсии — все это отвлекало от поисков Кицуны. И немного посовещавшись, мы решили сразу проверить, кто из гостей нервничает или кажется слишком напряженным. Первым в сети ожидаемо попал принц. От Марио фанило болью и диким чувством вины, а еще он настороженно кого-то высматривал. Интересно, дракон ждал курьера? Или решил извиниться перед послом за то, что разлучил его с истинной парой? Жаль, что сейчас нет времени на тщательную проверку. «Позже вернемся к нему», — сказала ректор, продолжая сканирование. Второй подозрительной личностью внезапно оказался гном. Один из племянников Трорина пытался незаметно проползти под столами, протягивая через бальный зал техномагический шнур. Но ловкость рук и грация не были сильными сторонами подмастерья, и в итоге он сорвал со стола скатерть, обрушив на пол огромную пирамиду из бокалов шампанского. «Идиоты!» — мысленно простонал император, когда до нас донесся оглушительный звон разбитого хрусталя и вопли гостей. «Идеально!» — воскликнула ректор, наспех оплетая возмущенных магов сканирующей сетью. «Фиалочки, приготовьтесь!» Ментальная паутина задрожала от злобы и возмущения. Выходка гнома разбила томное настроение гостей на осколки, давая нам несколько мгновений на то, чтобы считать их настоящие эмоции, не прикрытые флером показной вальяжности и светского лоска. Ментальные щупальца ректора лавировали между гостями, наспех сканируя их мысли и настроение. Но ничего подозрительного засечь не удавалось. Кто-то злился и мечтал пришибить неуклюжего гнома, кто-то откровенно веселился, наслаждаясь ситуацией, а кто-то... «Нашла!» — воскликнула я, заметив вокруг одной гостьи странную ментальную пустоту. В эмоциях девушки царил полнейший штиль, словно она мысленно была не здесь и не заметила выходку гнома. Такое спокойствие настораживало, но я никак не могла понять, что именно не так. Ладно бы мы напоролись на мастера или полковника, но они наблюдали за гостями из изнанки, поэтому засечь мечников мы никак не могли. Кицуны? Очень сомневаюсь, что лисонька так глупо попалась. «Она в трансе?» Ошалело пробормотала ректор, словно не веря собственным щупальцам. И прежде чем мы успели что-то спросить, вновь опутала девушку сканирующей сетью. Поисковые нити заплясали, просачиваясь сквозь щиты Магессы и пытаясь добраться до ее настоящих эмоций. Но едва я услышала отголоски чьей-то боли, Элисандра резко свернула щупальца. «Что вы, предсказатель?» перебила меня наставница. «Баронесса Марион Сильвей — стихийный провидец, чтоб ее тхарги сожрали, и у нее только что было видение!» «Что?» — воскликнула я. «Куколка-храмовница!» «Она самая!» — кивнула ректор. «Готовьтесь к тотальному сканированию!» «Элли, мы не можем час бродить по коридору!» — с сомнением протянул император. «Это вызовет подозрение!» «Это наш шанс!» — воскликнула наставница. «Если она работает на кукловода, он попытается связаться с баронессой, едва она отойдет от видения!» «А если это ловушка?» — нахмурился дракон. «Аббас и Хуан подстрахуют нас из тени», — сказала ректор, посылая воинам короткое телепатическое сообщение. «Нельзя упускать такой шанс». «Почему вы думаете, что кукловод сразу свяжется с леди Марион?» — спросила Беата. «Возможно, они встретятся после бала и...» «Исключено», — перебила ее Элисандра. «Враг не станет так рисковать». «Но я не имела в виду личную встречу», — смущенно уточнила подруга. «Кукловод может послать Сильфу!» «Дело не в этом. Магия стихийных прорицателей нестабильна», — пояснила ректор. «И чтобы призвать нужное видение, они используют специальные зелья. Но при частом приеме эликсиров пророка заклинивает на определенной теме». «Хотите сказать, что предсказатель видит только интересующие кукловода события?» Ужаснулась я, оценив весь масштаб катастрофы. «Если Марион Сильвей может предсказать все наши планы...» «Отставить панику!» — усмехнулся Эдмунд. «Мы надежно защищены гномьим хаосом!» «Хуан не шутил, рассказывая о пользе этого бедлама», — добавила ректор. «Опытные гадалки и прорицатели никогда не начнут работу, если поблизости шастают дети гор. Гномья магия мешает призывать заказные видения, но может спровоцировать спонтанное пророчество, и в итоге маг увидит совсем не то, что планировал». «Хм, в таком случае семейство Трорина может ронять и крушить все на своем пути, лишь бы их аура скрывала нас от вражеских прорицателей». «Эльза, сделай вид, что тебе душно», — неожиданно приказала наставница. «Остановимся у следующего окна». «Хорошо», — ответила я, нервно помахав веером на лицо, словно у меня резко закружилась голова. Император тут же заботливо подхватил меня под локоток и помог дойти до балкона, а верные телохранительницы окружили плотным кольцом, скрывая от любопытных глаз. «Как только аура Сильвей стабилизируется, начнем сканирование», продолжила ректор, выпуская еще несколько ментальных щупальцев. «Разве не проще начать сейчас?» — удивленно уточнила я. «Марион слаба и не может закрыться щитами». «Зато нас может нехило приложить откатом от ее видения», — отрезала Элисандра. «Думаете, почему я шустро свернула щупальца, едва поняла, кто она?» «Не знала, что это настолько опасно», — ошарашенно прошептала я. «Стихийные предсказания изучали на третьем курсе, поэтому о них я мало знала, только помнила из лекций, что эта ветвь магии встречается крайне редко и зачастую опасна для самого прорицателя. Ну и подумать не могла, что видения могут навредить кому-то еще». «Нас может затянуть в половинчатый мир вместе с контуженным пророком», — пояснила ректор. «А что такое половинчатый мир?» — уточнила Лесли. «Изнанка будущего», — ответил император. «Пространство, сотканное из неслучившихся событий, возможностей и вероятностей. Смертельная ловушка и страшный кошмар любого предсказателя». «Жуть какая!» — охнула я. «Даже не представляла, что гадания могут быть настолько опасны». «Это касается только видений», — успокоил меня дракон. «Попасть в половинчатый мир, раскинув карты или руны, невозможно». «Фух!» — облегченно выдохнула Лесли. «Вы меня напугали». «Почему?» — удивился император. «Лесли неплохо гадает на драконьих рунах и всерьез подумывает о том, чтобы записаться на дополнительные занятия к магистру Доновану», — пояснила я. «Но если это настолько опасно...» «Ну, не опаснее, чем любая магия», — ответила ректор. «Но, знаете, я начинаю сомневаться, что Марион работает на кукловода». «Ты что-то засекла?» — — нахмурился Эдмунд. «Скорее вспомнила кое-что важное», — ответила наставница. «Серии из нескольких предсказаний доводят пророка до магического истощения. Если Марион действительно работает на кукловода и оперативно докладывает ему обо всех возможных исходах событий, она должна лежать в лазарете рядом с Лауренсией, а не плясать на балу», — закончил за Элисандру дракон. «Ну, может, это первое видение за последние несколько дней?» — предположила Лесли. Вместо ответа наставница осторожно подтянула к храмовнице одно щупальце, позволяя нам ощутить всю боль и отчаяние несчастной девушки. «А она не тянет на матерого пророка», — задумчиво протянула наставница. «Думаете, мы зря подозревали ее?» — спросила я. «Нет, Марион явно что-то скрывает», — покачала головой ректор. «И боюсь, что не только дар провидца. У нее слишком странный ментальный фон». «Вокруг леди Сильвей начался слет кимриков», — присоединился к нашей ментальной беседе полковник. «Целая орда подтянулась». «Это хорошо», — оживилась наставница. «Есть шанс, что она дотянет до конца сканирования и не рухнет в обморок». «Все настолько плохо?» — уточнил Эдмунд, незаметно проверяя коридор на предмет шпионов и скучающих гостей. «Но нам пока везло. Кроме нескольких проверенных стражников здесь никого не было». «Она едва держится на ногах», — ответила ректор, осторожно оплетая баронессу ментальной сетью. «И что самое странное, ее наставницу и подруг это нисколько не волнует, хотя они заметили у нее приступ». «Похоже, храмовницы знают о ее секрете», — сказал мастер, — «и не только они. Мы только что засекли личеловку». «О, беглянка нашлась!» — хмыкнула ректор, вспомнив разрушенное близнецами и гномом гнездо. «Она самая», — ответил мастер. «У нее привязка к ауре Сильвей. Тварь все это время ползала за девушкой». «В смысле?» — воскликнула я. «На кой ляд кукловоду следить за союзницей? Или он ее шантажом заставил помогать?» «Я ошиблась», — просипела Элисандра, когда ее ментальные щупальца наткнулись на пульсирующую огненную метку, венчающую ауру храмовницы. «Баронесса не сообщница, а страховочное тело! Тварь готовится к прыжку!»